Рада уже не кричит и не молчит. Она хрипит, как удавленница. Я вскакиваю с нар. Не могу переносить чужую боль. Ловлю руки цыганки, хватаю за локти. Нужно оторвать ее от девочки. «Пусти, рапочи!» Я отрываю ее от ребенка и бросаю на нары. «Пусти, ракло!» «Ага, уже не лягушонок!» Я скручиваю ее руки, коленом прижимаю тугое тело. Когда-то с матерью не мог справиться, а теперь управился с ведьмой. «Пусти меня, я доскажу, Шунес, про табор, который погиб. Но одна семья осталась, всегда кто-то остается. Не думай, нас сдашь, а сам уцелеешь. Тебе, моя девчонка, во сне будет приходить, пока не сдохнешь. Пусти, Гаджо!» «Уйди от мамки!» — замахивается на меня грязным своим кулачком Рада. Вылезла из тайника. «А то Дада придет, он тебе задаст!» Несколько минут тому назад матери эти слова говорила. «Ребенок! Но мать ведьма! Придут, Рома, отомстят за меня!» Тело цыганки обмякает в моих руках, расслабляется. Она бормочет что-то, обнимая Раду. Только что щипалась чуть не до смерти. «Моя дочь, что хочу, то и делаю. Давел Дада!» Примечание. «Бог-отец» цыганский. «Помоги избавиться от скаженного!» «Это я сумасшедший!» Немцы прошли, Рада замолчала. Искаженный может выпустить цыганку. Она сидит, поправляет волосы. Растрепались. Длинные волосы волнами опадают на голые плечи. «Это я в попыхах растерзал ее. Я ракло уже, а не рапучи, лягушонок. Эту сказку тебе Дада рассказывал?» — спрашивает Рада, как ни в чем не бывало. «Я знаю, осталась от табора одна семья. Нагнала она ромов, а их нет, в могиле лежат. Стали рома коней пасти. Отошел один от костерика и видит, кони пасутся, а колокольчики динь-динь. Звенит голосок девчушки. Она всю сказку знает наизусть. Много коней, много». Цыганка рассказывает про погибший табор, а у меня в ушах стоит шарк, шарк. Уж если он придет, спасенья не будет. Динь-динь-динь, звенит Радин голосок. «Пошли, Рома, в степь. А там табор, динь-динь-динь», — засыпающим голоском подхватывает Рада. «Да, там табор сидит, табор, которого нет, Шунес», — спрашивает цыганка дочку и продолжает. «Значит, вы есть?» — говорят Рома Баро, который сидит у костерка. А тот отвечает. Рада продолжает из своего уголка не своим грубым голосом. «Нане, Рома, нет нас, с третьими петухами исчезнем совсем». Рада не понимает, как можно исчезнуть совсем. А мать продолжает. И говорит Баро: «А люльку мою передайте Владику», — звенит Радин голосок откуда-то издалека, из сказки, из сна. «Тебе», — протягивает цыганка мне мою же ложку. Радость моя, Бахталы, счастье, она гладит девчушку. Это рада ее, Бахталы, счастье. Что б я без тебя делала? Хорошо, что твой Дада настоящий мурш, мужчина. Отец не хотел, но он уговорил. А не уговорил бы, украл. Так что мой Дада согласился и отдал нам второй дом. И стали мы жить. До третьих петухов. Однажды пропоют третьи петухи. За ними придут, и мы исчезнем. У Рамо все очень просто. Мы живем днем, а мертвые ночью. С третьими петухами уходят, но не исчезают. А мы... Немец ночью работал, рана не вызовет, будет отсыпаться, а не готовиться к встрече. И думать про цыганку. Все у нее восхитительно, все по-цыгански. Отец с конями торгует, а еще мороженым. До чего только романи додумываются. Мать производила продукт, а отец и дочь торговали. И не где-нибудь, а в цирке. Ох, и любят Рома, чтобы все празднично, ярко. И к тому же лаве, денежно. Это и потом пригодится цыганке, коммерция. Самое время было, НЭП. Но только для цыган он с концом НЭПа не кончился. И по сей день Ромов мужчин называют инкассаторы, потому что и сегодня цыганка работает, гадает, торгует, а ром, мужчина, мужик, деньги получает. А как же иначе?